Когда Монтана остановил машину, я сразу вышел. Человек остановил достойный. Значит, дело есть. Негоже через форточку переговариваться. Ремесленник степенно сделал два шага, подошел поближе. «Приветствую тебя, Петр Игнатьевич!» «И тебе не болеть, Виктор Сергеевич!» «Давай-ка отойдем подальше. Дело у тебя наверняка важное. Что случилось?» Этот серьезный, уверенный в себе человек вместе со мной, отступив за остановку, неожиданно смутился, помедлив с ответом. «Тут ведь такое дело, Петр! Дочку я замуж выдаю. Единственную, кровиночку. И жених вроде нормальный. Смышленый парень, с Медового. Вот и поздравляю. А в чем же проблема?» «Да нет проблем. И все-таки просьба у меня будет. Слушаю тебя, Сергеич. Не мог бы ты проверить, а? Ну как-то особо, что ли. Досье с земли один запросить. Пробить по всяким делам, мало ли?» Вот таких просьб я еще не получал. Глядя в глаза старого мастера, я видел одно. Безмерную заботу о дочери. Сердце у него не на месте. Что делать-то? «Сергеич, ты понимаешь, что ты говоришь?» «Дык понимаю. Напрягаю тебя лишний раз», — вздохнул Буланов. «Нет, Виктор, не в этом дело. Ты мне предлагаешь выворачивать человека наизнанку, причем даже безо всяких подозрений». «Так я ж из лучших побуждений. За будущую семью беспокоюсь. Вдруг маньяк какой? Вдруг у него сплошь алкоголики в родне? Как же? Дочь-то одна?» Злости не было. По-житейски мне все понятно. Кстати, проверить будущего жениха я действительно могу. Только вот нельзя этого делать. Никак нельзя. Одно дело по службе, по государственной надобности. Виктор, а ты представляешь, что будет, если все с такими просьбами обращаться станут? Так тут же случай особый. Судьба решается, — искренне удивился мастер. Это для тебя он особый, Вить. Ты вот только представь, что кто-то решит вот на такую глубину тебя самого проверить. На будущую родственную надежность, и выяснит, что твой прадед, например, закладывал за воротник без меры, а прапрадед был разбойником-душегубом с большой дороги, а? Что в роду были плохие болезни, и с генетикой не все в порядке. Что будет, если он потом разнесет это по дури на весь анклав? Ты вообще тогда дочку замуж выдашь? Найдешь ей счастье после того, как слухи пойдут? Но ведь можно же тихонько, — проникновенно сказал он. «Да нельзя тихонько, поверь. Заявку подам, кадры обязательно будут знать. Сотников же вообще. Даже думать не хочу. Знаю, как он отреагирует». Я не стал говорить страдающему отцу о самом в данном случае опасном моменте. Так ведь и сам могу привыкнуть. Начну пробивать всех подряд для знакомых и просто хороших людей. Проверять всякую бытовку. По каналу запрашивать документы по поводу и без. Чем-то это похоже на торговлю компроматом. Короче, что можно государству, то нельзя в частном порядке. Видя, как расстроился будущий тесть, я поспешил добавить. Давай сделаем так. Я сам поговорю с претендентом, запиши-ка имя, фамилию. Клянусь, и время выберу, и слова нужные. Приеду, побеседуем неспешно. Поверь, разберусь, что за человек и с чем тестю его на завтрак рубать приятней. И если есть гнилое, если мне хоть что-то не понравится, я тебе сразу скажу. Да и ему дам понять, что случай тут особый. Я же все понимаю. По рукам? Добро, — помедлив, молвил мастер, и мы пожали руки. Проводив глазами ремесленника, я постоял немного, потом пошел к машине. «Что он там хотел, шериф?» — нисколько не сомневаясь в уместности вопроса, спросил Монтана. «Диспетчерский драйвер, что там?» «Рули давай», — резко обрезал я болтуна. «Государственная тайна. Если скажу, придется тебя навеки сослать в темные земли. Ты б лучше коврики помыл, что ли? И не сигналь так больше. Возьму канцелярский дырокол И нахреначу тебе в права сразу 12 дыр? Как смотрящий, понял? Просто захотелось, Гришин. Вот и скажи таким хоть толику. Уже отъезжая, я подумал, что не смог выполнить не такую уж и сложную просьбу приличного человека. И это минус текущего дня. А время-то идет, надо поторапливаться. Вскоре после поворота проехали мимо памятника первому герою, старику, ценой собственной жизни, спасшему семью потеряшек в самые первые и сложные дни. И живут теперь люди под солнцем благодаря ему. Лиза Казанцева недавно вышла замуж, а Сонька ее – крестная дочь Демченко. «Дудни!» Монтана оглянулся, словно желая сказать что-то извительное, но, увидев мое лицо, передумал, подал сигнал. А за 2 километра до перекрестка, где от магистрали к западу уходила дорога на кордон, с левой стороны я увидел место преступления. Неизвестные уроды второй раз повалили информационный дорожный щит. «Что ж я сюда поехал-то? Потому вот и прилетел. Это личное. Вызов, если хотите». О происшествии мне сообщили по рации. Потапов на кордон катил, заметил непорядок, сразу и доложил. Мужики с кордона немедленно поставили караул, 2 молодых огольцов с помпами, чтобы они берегли улики и прочее. Но я непродуманный приказ сразу отменил. Кто его знает, чьих это рук дело? Тут, может, тяжелые бойцы из мангруппы Гонты потребуются. Хотя и пацан вас кордона, те еще индейцы. Не советую с ними связываться. Тем не менее, караульщиков отозвали. Теперь мальчишки смотрят за местом в бинокль от перекрестка. Это нормально. Участок прямой, все видно. Федя сам предложил свою помощь. И я в эту возможность сразу вцепился. Лучше Потапова у нас следопытов нет. Это я вам говорю. Будучи отчасти таежником, тему знаю и могу заявить авторитетно. Из числа охотников тоже спеца найти можно, конечно, но не такого уровня. Еще Кастет умеет следы читать, да и монгол тоже. И все равно, Федор в этом деле вне конкуренции. Но Потапов все последние дни плотно занят и даже буквально расписан по секундам. Спасатель находится в низком старте. Последние дела мужик доделывает. Как тут отвлекать? Но раз уж он сам такое предложил, извиняйте, я не виноват. Воспользуюсь на всю катушку. «Потапов здесь?» — крикнул я мальчишкам. «Здесь я, дядь Петь! С Олькой Луневой о чем-то гутарят!» «А вот это я у тебя не спрашивал, проф, гоняй коров. Береги язык, не болтай лишнего, вперед вопросом. Болтуны! Держите вот, слоек вам захватил от повидлы. Вроде даже теплые. Никто к знаку не подъезжал?» «Не, никого не было. Спасибо, дядь Петь!» Откидываясь на сиденье, я услышал, как зашипела рация. «Докладывают на кордон. Молодцы!» Потапов, стоя у своего знаменитого на всю Россию черного мотозверя, ждал меня рядом с ближним к дороге домом поселка. «Салам, Маккена!» «На нитрова, спасатель!» — ответил я по-ненецки. Традиция у нас такая сложилась. Приветствовать друг друга на разных языках. Федя один из немногих, с кем я общаюсь действительно по-дружески. Классный мужик, цельный, настоящий. Жалко, что уезжает. «Смотри, чем меня вкусненьким угостили!» Федя похлопал рукой по 2 полупрозрачным пластиковым канистрам, закрепленным в обширных боковых хромированных проволочных корзинах. «Где только взял такие багажники?» Канистры отозвались глухо, отвечая, мол, полные мы. Полные, чё хлопать-то? «Пивка нефильтрованного кордоньеры налили. Так что приходи вечером к Юрику, посидим на дорожку с мужиками». «Зайду, раз такое дело», — сразу согласился я. «И хорошо. Давай, отпускай машину, шериф, на моем зверюгане поедем. Если свое же постановление о 2 ездаках отменишь». «Отменю». Я легко пошел на злоупотребление служебным положением. «Мент я или не мент?» Дав Монтане команду на возвращение в замок, я забрался на заднее сиденье огромного мотоцикла, устроился поудобней. Вроде нормально. «Что, даже к старости не зайдешь?» «Не время, Федор». «Тогда погнали! Шлем надевай, шериф!» Но гнать спасатель не стал. Машину повел аккуратно, без гонки. А пацаны все глядели нам вслед. И не собираясь никуда уходить, с перекрестка. «Страхуют!» — крикнул Федя назад. «Золотые кадры будут!» «Уже есть!» — тихо ответил я в шлем. К месту происшествия мы доехали спокойно, но быстро. Судя по всему, наблюдатели не соврали. К поваленному знаку действительно никто не подъезжал. «А вот подходили ли?» «Ты, шериф, извини, конечно, но давай позади и сбоку. Так оно лучше будет», — посерьезнее сразу предупредил следопыт. «Понимаю, улики». Большой щит, искрашенный несколько раз фанерой десятки, лежал на траве. Стойку раскачали и уронили наземь. Все как в прошлый раз. Щит ветеран, один из самых первых. Простреленный, залатанный служака. Стандартная встречная надпись для потеряшек, куда им идти и что нужно делать. Уже один раз обновлялся. А вот мои художества не тронули. Тут мне вспомнилось, как мы с Демченко этот поселок нашли. Как с Пантюховыми познакомились. Сразу банду на рэкете приняли, обезвредили кое-кого удачно. А еще автоматами разжились. УАЗкой ментовской. Лихое было время. Даже погода в тот день была мрачная, как сейчас вижу. Густая тайга справа, пустая безжизненная дорога в неизвестность, небо в низких тучах и бесконечный дождь, барабанящий по салону. И так было темно, а высокие деревья небесную тьму еще крепче сгущали. И вот просвет среди деревьев, проселок, заканчивающийся делянкой, на которой темнели низкие силуэты крепких строений кордона. Старая телега на высокой траве, бочки, бревна, забор, поленницы дров под навесами и тишина. И непонятки, как нас встретят. Эта надпись для меня словно памятник. Суки, лучше не трогайте. Еще раз уроните, покараю с особой жестокостью. Укусников, шериф российской территории. Видишь, Федя, гордо сказал я, как написал тогда черным маркером, так и осталось, даже после обновления. Так это у тебя, оказывается, гоблин слямзил привычку маркер с собой постоянно таскать, да надписи зловещие писать, засмеялся Федор, присмотревшись к буквам и потрогав их пальцем. Я не нашел, что ответить. Расстроился что-то. Ну, сволочи, доберусь до вас. Ладно. В прошлые разы его уголовники сносили. Там все понятно было. Раздражители за территорию воевали. Мы их еще назгулами прозвали. А теперь-то кто? Разберемся, Петр Игнатьевич, разберемся. Он молча достал из внутреннего кармана дорогой камуфляжной куртки самую настоящую лупу, правда крошечную. Развернул ее, опять глянул. Я стоял молча и ждал. Потапов обошел весь щит, постоянно нагибаясь и что-то высматривая. Потом отошел в сторону, начал смотреть в траву, перед этим достав из кармана же и нацепив на нос затемненные очки с оранжевым отливом. Ух ты, контрастность повышает, я бы не додумался. Что, на щите отпечатка нет? Это было бы слишком просто, шериф. А? А вот тут есть, подходи. Раздвинув траву, он вручил мне очки и показал на отпечаток. Трава хороша, отлепляется, выпрямляется. А вот сам отпечаток никуда не уходит. Он уже без ноги. Можно работать. Бери мотоцикл и кати за мной, но на дистанции. Пока можешь верхом. И он начал передвижение широким зигзагом, постоянно вглядываясь и останавливаясь среди высокой травы и кустов. Есть еще. Стой пока там. Опять пошел. Уже метров 50, потом 100. Руку подними. Не понимая зачем, я поднял руку. Все. Взял пилинг. Подъезжай тихонечко. Когда я подъехал поближе, Потапов пальцем показал мне на полянку, на которой травы было уже поменьше, а деревьев побольше. Видишь, тропиночка набивается помаленьку. Я присмотрелся. Вроде вижу. Вроде. Набивается. Больше двух раз ходили. Не выдерживает травка. Пусти за руль, проедемся. «Так ты что, засек, что ли?» «Не просто засек. Мне, шериф, практически уже все ясно», даже с каким-то сожалением произнес спасатель. «Он что, Шерлок Холмс, что ли?» «Вскоре мы остановились». «Дальше пешими пойдем. Тихо». «Ты же по тайге умеешь, так что давай, старательно, вдумчиво. Точно расстояние не скажу, но они где-то рядом. Думаю, с полкилометра еще». «Оружие готовим?» «Оружие? Ну а как же без него?» «Без него никак. Сейчас банду брать будем. Держи мой карабин. Только боюсь одного оружия. Тут нам будет мало», пробурчал непонятный спасатель и пошел вперед. «Ага, вот и еще веточка сломана. И опять так же. Неправильно ствол тащит, дурачок». Крадучись, мы прошли еще метров 300. Я даже успел подумать, что Потапов перестраховывается. Мотоцикл у него хороший, очень тихий, бандитский. Вполне могли бы и поближе подъехать. «Ложись!» – прошипел Федя. «Направо смотри через кусты!» Только сейчас я почувствовал легкий запах дыма. Теплый вечерний ветерок уносил его в другую сторону. «А еще едой пахнет. Что-то готовят». Это была нормальная, полноценная, постоянная база. Настоящий полевой лагерь боевиков. Два низких шалашика, самая настоящая землянка и даже одна тканная палатка стоит. Страшная редкость в этом мире. Такие добывали только из локалок. Никто доступа к каналу для такого не даст. Рядом ручеек, с северной стороны. Непролазный лес. Уйти в случае опасности можно быстро. Возле небольшого очага стояли два небольших котелка. Один только что снят с огня. Порог идет. Крышка лежит в стороне. В нескольких шагах обычная оружейная пирамида. Вот только оружие, скажу я вам, никак не рядовое. Пять человек в накинутых на голову капюшонах сидели тесным кружком. Причем один держал в руках старенькую желтую гитару. Поют, что ли, нехристи? Что тут происходит? Почему охранение не выставили? «Всем лежать, московский уголовный розыск!» — оглушительно заорал Потапов, вставая и выходя из кустов. «Рецидивисты лицом вниз, остальные можно на спину!» И никакого оружия в руках. «Хау, Каманчи, чаем угостите нас с шерифом!» «Да быть не может! Ну, шериф, ну ты и проспал! И ай да Федя!» Пятеро мальчишек вскочили и тут же сели на место, напуганные и огорошенные. «Чё замерли? Чай ставьте!» «О, и Данька Сухов здесь! Я, Дань, когда след увидел, сразу о тебе подумал. Помнишь мои уроки в лесу на внеклассных занятиях? Почему плохо выучил, а?» Сразу капитально наехал Потапов. «Почему ветки ломаем при движении? Почему ствол под углом торчит за спиной? Почему обувь другую для операции не подобрал взамен паленой? Я на твои следы насмотрелся. Да и размер не совсем детский. Вымахал лось раньше времени. А где охрана лагеря? Вы о чем думали, Каманчи?» Слов у меня не было. В горле пересохло. «Ты ж Зеня, да? В посаде живешь?» — наконец спросил я у крайнего, присаживаясь возле костра. «Водички налей-ка свежей. Иду после по тропе. Увидишь большой черный мотоцикл. В боковой корзинке возьми мой серый вещмешок и тащи его сюда. Там еще рогалики остались. Сладкие». «Ну что, рассказывайте для протокола, бандиты». И бандиты начали рассказ о протесте, о наивной попытке заслужить внимание, о смертельной обиде на нас, взрослых, не пускающих парней в настоящее дело. О том, как романтика проходит мимо, как жизнь все больше обрастает материальным, пошлым и, конечно же, ненужным. Я не стану полностью этот рассказ приводить. Вы все его знаете, если мужчины. Помните себя в такие годы? Помните собственные горькие мысли о том, как наши героические предки выиграли гражданскую, а потом и Великую Отечественную, ничего геройского нам уже не оставив, как не оставив и места для самих подвигов? Так нам тогда казалось. Даже настоящих врагов, нагло ломающих наши границы, деды не оставили. А от отцов достался лишь Афган, и то на последней стадии позорного вывода. Сумгаит и Карабах, Абхазия и Чечня, где все мировые СМИ, и наши в том числе, стреляли в мальчишечьи спины со всех страниц и экранов. А мы мечтали о настоящем, о том самом подвиге и о служении Родине, которая нас любит и на нас надеется. Мальчишки рассказывали и плакали. Но губы их были сжаты, глаза резки, а еще детские кулачки, тверды как камень. Одинокая двустволка, самодельные пики в оружейной пирамиде, сухари из дома, тайные клятвы и абсолютная готовность наивно умереть за дело. Господи, мы же их так потеряем. Стратегия, экспансия, империя, территория, ништяки, ништяки, ништяки, локалки эти проклятые. Эх ты ж, фан-клуб, говоришь, Монтана. Думай давай, шериф, думай и сделай все правильно. Правильно сделаешь, правильно оно и будет. Тут сидят твои будущие бойцы, шериф. Смена верная. Как там у Олега Митяева было сказано? И былые доблести Ермакова войска примеряют мальчики ночью на себя. Вот и чай поспел. Я отвернулся. Не слезали, покатилось. «А давайте-ка сюда гитару, бойцы!» – неожиданно предложил спасатель. «Есть одна вещичка. Сейчас вместе споем».